pastor e dot a jeipcha. Молодой пастух выстрелил в серну, но не убил, а только ранил. Серна побежала, потом остановилась и оглянулась, посмотрела на пастуха и опять побежала. Пастух пошел по следам серны. Шел он, шел и забрел в неведомое ущелье. И привела его тропинка к медному островерхому домику. Встал пастух у порога и задумался, чей же это дом? Вдруг слышит голос: «Заходи!» Пошел пастух и видит, сидит в оленьей шкуре седой бородатый старик. А это был владыка зверей и птиц, покровитель охоты Ажейпщ. «Добро пожаловать!» — сказал он ласково хозяину. Возле него стояла кадка и лежала ложка. «Ты, должно быть, проголодался очень. Отведай простокваши!» Пастух взял ложку и зачерпнул из кадки. Но едва он съел три ложки, как почувствовал, что сыт по горло. Стал пастух оглядываться и увидел в открытой двери, что на лужайке прыгают и играют три серны. Загляделся на них юноша, а старик спрашивает: «На что ты смотришь, юноша, что увидел?» «Да, серны на поляне играют», — ответил пастух. «Это не серны, это мои дочери», — сказал старик. «Их одежда лежит вон там, под кустами. Крайнее платье — это младшей дочери. Старшие дочери вышли уже замуж, а младшая еще девушка. Пойди туда, постарайся подкрасться и незаметно унести ее одежду. Увидишь потом, что случится». Расхрабрился пастух, подкрался к одежде младшей дочери старика и схватил ее. Тут все серны мгновенно превратились в девушек. Старшие надели быстренько свои платья, а младшая, прикрываясь длинными волосами, застыла на месте. Тогда старшие сестры закричали: «Вот наш зять! Вот наш зять!» и взяли пастуха под руки. Пастух отдал младшей девушке одежду, и все пошли к жилищу Ажейпща. А недалеко от его дома уже появился весь увитый зеленью домик для новобрачных – Амхара. Велел Ажейпщ устроить ужин. Быстроногий слуга лесного владыки Шапаз зарезал тура, козу и зайца. Мясо положил в котел, а кости и шкуру животных собрал в кучу. Ажейпщ ударил своим жезлом по останкам, и кости покрылись мясом, а мясо — шкурой. Звери обрели свой прежний вид. Только такая дичь, съеденная и воскрешенная Ажейпщем, попадается на глаза охотнику. И только такую дичь может он убить. Иных животных охотник даже и не увидит. Так прошло 3 года. За это время жена пастуха каждый год рожала по ребенку. Первый раз родила девочку и отдала ее на воспитание русалке. Второй раз мальчика и отдала его на воспитание оленю. В третий раз опять родила сына и отдала его на воспитание косуле. Захотелось однажды пастуху побывать среди людей, и сказал он об этом своей жене. «Проси об этом разрешение у отца», — ответила жена. Пастух пошел к Ажейпщу. Выслушал его Ажейпщ и спросил: «А знаешь ли ты большую поляну, где люди обычно пасут стада?» «Знаю», — ответил пастух. «Так вот, ты вернешься домой и будешь жить на той поляне, но смотри, не оскорби чем-нибудь свою жену, а то плохо тебе будет». «Разве я посмею?» — воскликнул пастух. «Хорошо, иди к себе теперь и ляг спать пораньше, а когда проснешься, попадешь куда тебе надо», — сказала Ажейпщ. По пастух и его жена легли рано, а когда проснулись, то увидели, что очутились во дворце, из окон которого видна была цветущая поляна. Жители были поражены, увидев воздвигнутый за одну ночь дворец, но не решались близко подойти. Взглянув через окно, жена пастуха сказала мужу: «Выйди же к людям, поздоровайся с ними и скажи: я ваш князь». Пастух так и сделал. Поздоровался с людьми и объявил, что он их князь. И люди признали его своим князем. Так пастух и стал жить в том краю. Как-то раз один из подданных нового князя вздумал жениться и пригласил его на свадьбу. Жена его предупредила: «Поезжай, но смотри, не напивайся до пьяна». Князь уехал, а на следующую ночь вернулся совсем пьяный. Жена его в это время крепко спала. Он с трудом влез на крыльцо и, стоя на четвереньках, стал стучать в дверь. Но жена не слышала. Тогда князь пришел в ярость и стал кричать: «Открой дверь, дьяволова дочка! Ты сожрала моих детей!» Услышав громкую брань, жена проснулась, открыла дверь и, не сказав ни слова упрека, раздела мужа и уложила спать. Потом она вызвала дочь, что воспитывалась у русалки, усадила ее около кровати и дала в руки четырехструнный очемгур. Затем она вызвала старшего сына, который жил у оленя, и дала ему двухструнную абхарцу. И, наконец, вызвала младшего сына, который воспитывался у косули, и сказала: «Вы, мальчики, танцуйте, когда сестра будет играть на очемгуре, а потом пусть играет старший на абхарце, а ты, дочка, танцуй с младшим братом. Оставайтесь возле отца до тех пор, пока он не проснется, а если он, проснувшись, спросит: где ваша мать? А вы скажите ему: отец, после того, как ты оскорбил ее грубой бранью, она ушла к своей старшей сестре, Хона-Хона Кадлаба». Сказав это, она в тот же миг исчезла. Дети поступили так, как им велела мать. Они играли на очемгуре, абхерце и танцевали возле отца. Утром он проснулся, увидел детей, удивился и спросил: «Как, вы здесь? А где же ваша мать?» «Отец», — сказали дети, — «ты оскорбил ее грубой бранью, и она ушла к своей старшей сестре, Хона-Хона Кадлаба». Отец опечалился, опустил голову и задумался. Потом решил полететь к Ожепщу, созвал всех птиц и спросил: «Кто из вас может меня перенести во владение Ожепща?» Но все птицы, кроме коршуна, сказали, что они не знают, где его обиталище. Коршун обратил пастуха в блоху, посадил его под перо и полетел. Когда же они прилетели к Ожепщу, тот не пустил зятя в дом и крикнул: «Убирайся, презренный, знать тебя не хочу!» Целую неделю зять простоял во дворе у стены дома, пока Ожепщ не сжалился над ним. «Что тебе нужно?» — спросил он. «Помоги мне найти мою жену», — сказал ему зять. Ожепщ созвал всех птиц и спросил их: «Кто из вас знает Хона-Хона Кадлаба?» Все, кроме вороны, поклялись, что не знают. А ворона же сказала: «Я знаю Хона-Хона Кадлаба и возьму твоего зятя с собой, но только это очень далеко. Я прилетела оттуда вместе со своей матерью. Когда мы вылетали, мать моя была молодой, а я совсем птенцом. Но за дорогу, пока мы долетели сюда, мать моя постарела, а я стала взрослой». «Ожепщ, преврати своего зятя в блоху, посади его мне под перо, и я его возьму с собой». Ожепщ сделал так, как потребовала ворона. После этого ворона взмахнула крыльями и полетела. Путь был такой долгий, что ворона даже посидела. Наконец, она прилетела к Хуна-Хуна Кадлаба, и зятя Вейпша превратился опять в человека. Он стал упрашивать Хуна-Хуна Кадлаба, чтобы она примирила его с женой. «Никогда больше ни одним словом я не оскорблю ее», — говорил он. Хуна-Хуна Кадлаба сжалилась над ним и целый месяц уговаривала сестру, чтобы та примирилась с мужем. Наконец, младшая дочь Вейпша согласилась. Муж и жена вернулись туда, где были их дети, собрали людей и на радостях устроили большой пир.